В большой комнате, где мы разговаривали, на стене висело несколько фотографий. Я успел потихоньку разглядеть изображенные на них лица, выделил и запомнил троих. На высоком берегу реки, опершись на локоть, лежал благообразный суровый старик. Я без труда узнал в нем Пилсудского, хозяйки дома, пожилой польки. Он, по всей вероятности, представлялся национальным героем. На другом снимке, над тушей убитого дикого кабана, красовался щеголеватый мужчина с усиками и прилизанными волосами, в охотничьем костюме, с ружьем и патронташем, фотоватое самодовольное лицо, как я предположил, муж пани, Тадеуш Гролинский. И еще были две фотографии юноши с задумчивым, невеселым лицом, очевидно, сына хозяйки, находившегося якобы в подполье где-то под Варшавой, оккупированной немцами. То, что пани Гролинская не опасалась держать на стене фотографию Пилсудского, укрепило мое отношение к тому, что она говорила. Во многом я ей верил. Непонятно только, как эти двое, Николаев и Сенцов, прошли мимо нас незамеченными. Пани Гролинская вызывала уважение и, более того, симпатию. В сознании с трудом укладывалось, что муж этой обаятельной, отменно воспитанной, когда-то, без сомнения, на редкость красивой женщины, был рядовой тюремный надзиратель, как поговаривали, малограмотный и глуповатый. Кроме выпивки и охоты, его жизни якобы ничто не интересовало. Впрочем, погиб пан Тадеуш в сентябре 1939 года в боях с немцами, погиб, чуть ли не бросившись с гранатой под танк, и вспоминали о нем, по словам участкового, как о герое. «А где вообще вы помещаете офицеров?» — поинтересовался я. «Здесь, прошу пана». Мы прошли только что убранную комнатку. Кровати были заправлены чистым, неиспользованным бельем, половики отсюда висели на штакетнике, в пепельнице на столе ни окурка, ни пепла, ни соринки. И нигде никаких следов пребывания вчерашних постояльцев. Тем временем пожилая женщина на смежном участке, она по-прежнему находилась на огороде прямо перед окном этой комнатки, завидя на улице соседку, принялась с новой энергией возмущенно выкрикивать что-то по-польски. Капитан прислушивался и незаметно подал мне знак, но я при всем желании не мог понять, о чем там шла речь. «Пшепрашим, паньство!» — с улыбкой извинилась Гролинская. Она выглянула в окно и сказала: «Успокойтесь, наконец, пани, из-за такой мелочи вы волнуетесь целый час». И, обратясь к нам, с улыбкой снова извинилась: «Пшепрашим, паньство!» «Ну что ж», — оглядев исподволь все в комнате, — сказал я, — «условия для двух человек хорошие». «Вполне», — подтвердил капитан, делая для видимости какие-то пометки в служебном блокноте. «А больше двоих сюда и не направляли. Так и записываю. Комната светлая, чистая. Сколько здесь метров?» 12, — сказала хозяйка. Женщина на соседнем участке продолжала ругаться, и я демонстративно посмотрела в окно. «Прошу пана, слышите, как она волнуется?» — пытаясь улыбнуться, проговорила Гролинская. «Что там случилось?» — спросил я. «Ничего. Они же не бандиты, а радецкие офицеры. Подумайте, наступили на огород ночью, темно». «Повредили грядки», — подсказал капитан.